Я просто пытаюсь докопаться до истины. Анни встала рядом с ним. Просто. Вы все копаете и копаете. Он тяжело глотнул, кадык дернулся вверх-вниз, как поплавок. Донни не отводил взгляда от грузовиков. Почему это никак не кончится? Памела мертва. Я так от этого устал. Ему хотелось, чтобы раны зажили и исчезли без следа, не оставив о себе памяти. «Я мог бы быть ей лучшим мужем», — прошептал Донни. «И она могла быть лучшей женой. Вот и думайте теперь, что хотите». Где-то вдалеке раздался свисток паровоза. Казалось, Донни его не слышал. Он погрузился в воспоминания. «Я просто хотел получить то, что мне причитается», — пробормотал он, моргая, чтобы скрыть подступившие слезы. «Я не хотел потерять ее. Я не хотел потерять Джози. Я думал, может, если ее припугнуть, пригрозить, что отберу ребенка». Как он собирался припугнуть жену? Донни угрожал отобрать право опеки, но была ли эта угроза единственной? Анни уже набрала воздуху в легкие, чтобы спросить, что именно он имел в виду, но промолчала, потому что Бишен повернулся к ней. «Знаете, вы на нее похожи!» В его голосе появились странные мечтательные нотки. Овал лица, волосы, губы. Он протянул было руку, чтобы коснуться ее щеки, но в последний момент опомнился. Анни не знала, что именно заставило его отступить. Здравомыслие или страх испортить очарование воспоминаний. Как бы то ни было, она занервничала. Ей не понравилось сравнение с женщиной, которой постиг такой ужасный конец. «Мне ее не хватает», — признался Донни. «Я всегда хотел того, чего не мог получить. Я привык думать, что это лишь мои амбиции». Но это была потребность. «А как насчет Памелы? Чего хотела она?» Снова раздался свисток поезда, ближе, громче. «Освободиться от меня!» Последовал простой ответ. Голос Донни звучал невыразительно. «И она своего добилась!» Анни смотрела ему вслед, когда Бишен пошел прочь. Не к ангару, а к белоснежному «Лексусу» с перламутровым отливом, припаркованному недалеко от боковых ворот. У нее за спиной пронесся Южно-Тихоокеанский экспресс, постукивая колесами на стыках рельсов. Аня работала над этим делом всего несколько часов, но у нее появилось ощущение, что она вступила в лабиринт. Он показался ей сначала обманчиво простым, но оказался на самом деле сложнейшей комбинацией переходов с зеркальными стенами. Ей хотелось вернуться, но пути назад уже не было. Тайна притягивала Анни, манила к себе. Соблазн. Ей показалось, что невидимый сообщник шепнул ей слово на ухо. Фуркейт. Ник был стражем у ворот, и он станет ее проводником, если Анни примет его предложение. У него находится карта лабиринта, и он знает игроков. Анне следовало решить, друг он ей или враг. Искренним было его предложение, или он заманивал ее в ловушку. И, судя по всему, у Анни осталась единственная возможность это выяснить. Глава 18. Даже при ярком дневном свете дом выглядел зловещим. Ник смотрел на него из своей пироги. Его зачаровывала мысль, что зло может задержаться на месте, словно запах. После трагедии дом оставался заброшенным. Печать смерти лежала на нем. Ник не собирался заходить внутрь. Многие назвали бы его суеверным, но эти люди никогда не подходили слишком близко к черте, отделяющей добро от зла. Им не была знакома сила дьявола или его возможности. Впрочем, факт отсутствия на берегу рыбаков в воскресный день, когда в других местах по небою яблоку негде упасть, говорил сам за себя. Ник уселся утром в пирогу, намереваясь отделаться от мыслей об убийстве Памелы Бишен, но его будто магнитом привлекло сюда. Даже в это время года пони Баю не казался привлекательным местом. Коричневая вода поднялась высоко и подобралась к лесу. Берега покрывали побеги каменного дерева, заросли ежевики и ядовитого плюща. Макушки черной ивы и водяной лжеакации высовывались из воды, как костлявые пальцы, пытающиеся дотянуться друг до друга. На деревьях гомонили птицы, разбуженные ранним приходом весны. Их голоса сплетались в какофонию, будоражащую, тревожную, бьющую по нервам, и на каждой подходящей ветке, сучке, полене пригрелись водяные змеи, повинуясь весеннему ритуалу. Весь лес у воды был полон рептилий, напоминавших ожившие куски шланга.